Дмитрий Григорьевич Болдырев отказался от экипажа и, широко шагая, направился к своему дому. Дорога предстояла долгая, но хотя бы полпути нужно преодолеть пешком, чтобы все взвесить и успокоиться. В душе графа бушевала буря, и мерный стук колес лишь добавил бы раздражение. Нет, надо идти, идти и идти. И думать, думать, думать. Необходимо сделать все, чтобы найти девочку. Ему хотелось отшвырнуть трость в сторону, но потом он бы жалел об этом, потому что любил ее за постоянное напоминание о Петербурге. «Дрянная женщина!» — выругался Болдырев на Маргарет Эддингтон и успокоился. На перекрестке под ребрами появилась ноющая и тянущая боль. Но разве сейчас до нее? Дмитрий Григорьевич перешел дорогу и поморщился. «Да!» Он наймет сыщиков, и те перевернут Лондон и его окрестности, а если потребуется, то и всю Англию. Шарлотта, я дал тебе слово, и я его сдержу. Однажды Габриэла Пилчер войдет в дом Эддингтонов хозяйкой и обретет свое настоящее имя. Она Эддингтон. Эмилия, маленькая девочка. Эта гадкая женщина не позволила мне даже увидеться с ней. Шарлотта, как же ты была права во всем. Боль в груди усилилась, стали неметь кончики пальцев, и ближе к рынку граф все же взял экипаж. Слова Маргарет Эддингтон стрелами кололи душу, и дорога к дому показалась бесконечной. Дмитрий Григорьевич шагнул на идеально ровную ступеньку, резко распахнул дверь и быстро прошел мимо дворецкого, поднялся на второй этаж и почувствовал настойчивое головокружение. Странно. Не хватало воздуха, и пересохли губы. Нервно расстегнув серебристые пуговицы фрака, сделав глубокий вдох, Дмитрий Григорьевич прижал ладонь к левой стороне груди, издал короткий стон и качнулся, с трудом удерживая равновесие. Но боль вспыхнула, в глазах потемнело, и граф рухнул на пол.